Цифра 26. На предпоследней станции, когда кондуктор пришел собирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно, решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой, то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? Тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше. Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния. Что я думал, чего хотел? Ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. От того ли произошло то важное, что я так думал, или от того, что предчувствовал, не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам. Освещенные окна были в нашей квартире, в зале и в гостиной. Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился. Точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал, «Никого-с». Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто-то. «Никого-с». «Так-так», — как будто говорил я себе. «А дети?» «Слава Богу, здоровы, давно спят-с». Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. Да. Стало быть, не так, как я думал. То прежде я думал несчастье, а оказалось все хорошо по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все. Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал. Ты плачь, сентиментальничай, они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучиться. И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство. Вы не поверите. Чувство радости, что кончится теперь мое мучение, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе. Я сделался зверем, злым и хитрым зверем. «Не надо, не надо», — сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную. «А ты вот что, ты пойди, скорее возьми извозчика и поезжай. Вот квитанция, получи вещи, ступай». Он пошел по коридору за своим пальто, боясь, что он спугнет их. Я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слышали звонка. «Только бы не вышли теперь», — думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь. Мне стало жутко. Когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как? Я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть, и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею. Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе, а может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь, теперь уже этого не было, все было решено бесповоротно. Тайна от меня, одна с ним, ночью. Это уже совершенное забвение всего, или еще хуже, нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно, сомнения нет. Я боялся только одного. Как бы они ни разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтобы скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели. Не через гостиную, а через коридор и детскую. В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез, и чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал. Я честный человек. Я сын своих родителей. Я, всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни. Я, мужчина, никогда не изменявший ей. И вот, 5 человек детей. И она обнимает музыканта от того, что у него красные губы. Нет, это не человек. Это сука. Это мерзкая сука. Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь, и писать не то, что она писала, и так нагло броситься на шею. Да что я знаю, может быть, все время это так и было, может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими, и завтра я бы приехал, и она в своей прическе, со своей талией и ленивыми грациозными движениями. Я увидал все ее привлекательное ненавистное лицо, встретила бы меня, и зверь этой ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает? Егор и бедная Лизочка. Она уже поднимала что-то. И это наглость, и это ложь, и это животная чувственность, которую я так знаю, — говорил я себе. Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо, что ж ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно. И этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, они там едят и смеются, и... Да, несмотря на то, что она была уже не первой свежести, он не побрезгал ею. Все-таки она была не дурна, главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда?» — сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда. Не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты. И все только с одной определенной целью.